Дорогие братья, я хочу обратить внимание еще на одну область священства. Послание к римлянам, 15 глава. Прочитаю 15-16 текст. «Но я писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествования Божие». Братья, я смелюсь сказать, что мы уже слышали много, но самая важная область священодействия каждого из нас – это благовествование. И в то же время, я так думаю, насколько она важная, настолько она и отвергнутая большинством христиан, к сожалению. Поэтому моя проповедь, она не будет носить какой-то восторженный характер, ласкательный слуху нашему. Ну, наверное, надо посмотреть правде в глаза сегодня в вопросе священства или священнодействия благовествования. Моя проповедь имеет цель. Первое – это показать, что задача благовествования – это самая главная задача, которую поручил Иисус Христос Церкви, последователям Своим. Самая главная задача. И второе, братья, если бы нам понять и вернуться к первоистокам, вот как заповедал Господь благовествовать, как Он это дело спланировал и организовал вначале, если нам пойти, о, если бы нам пойти этим путем, мы рассмотрим сейчас, что это за путь, сколько мы поимели бы благословения в наших церквах и в личной жизни. В Евангелии от Марка, в первой главе, Иисус Христос, когда начал призывать на служение, Он искал последователей, Он ничего не начал много объяснять, там как-то вот Он сразу говорил: «Идите за Мною, Я сделаю вас ловцами человеков». Вот такую фразу избрал Господь, вот так Он определил служение: «ловцы человеков». Последняя глава этого же Евангелия, «Восходя от земли, возносясь, Иисус Христос опять напоминает, через всю жизнь прошла вот эта мысль, вот это повеление, и уже уходя от земли, самые последние, обычно это самые важные, самые дорогие слова, и Христос говорит: «Идите, проповедуйте Евангелие всей твари, идите, научите, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». В книге «Деяний апостолов» в первой главе там написано: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии, Иудее и даже до края земли». Вот это повеление, которое осталось для нас, детей Божьих. Братья, я думаю, никто не будет спорить, что для первых христиан первого столетия и для нас 21 столетия или нам 5% осталось от того повеления. Нет, конечно. Так же Господь хочет, чтобы исполнялось это повеление, как и в то первое время. Кто же должен совершать это служение? Вот об этом я хочу, друзья, поговорить. Друзья, понимая то, что это самое важное служение, мы понимаем, что против этого служения сосредоточены самые сильные вот ухитрения врага душ человеческих, лукавого. Самые-самые вот сильные его силы направлены, чтобы сбить с этого пути, суетой загрузить, увести от этого пути евангелизации. И над этим работает он, ну, как мы говорим, день и ночь. Вот если вспомнить, наша страна, Советский Союз бывший, да, это огромная такая мощная держава, вот такой коммунистический режим. Вот до разрухи за 3 года, вот кому-нибудь скажи, что через 3 года все это рухнет. Кто бы мог в это поверить? Вообще это была, ну, невозможная мысль. Но над этим работали. Мне один человек как-то рассказывал, говорит: ты знаешь, вот оно все не вдруг случилось. Над этим работали, институты работали. И не обязательно для того, чтобы свергнуть строй, ну, как на Украине сейчас было, или власть какую-то, нужно оружие брать в руки, подниматься, кричать, идти на баррикады. Не обязательно. Можно это делать тихонечко, последовательно, очень последовательно, и все это можно сделать. Была гражданская война, ну, много лет назад в нашей стране, да. После этой войны у нас были герои. Ну, вот мы, воспитанники еще в той системе, мы хорошо знаем, ну, таких героев, как, например, Чапаев, да, Василий Иванович, там Манка-пулеметчица была. Это мы помним еще. Наши дети уже этого не знают ничего. Наши дети не знают, кто такой Ленин, они не знают. А мы это еще помним хорошо. Нас воспитывали в патриотизме. Когда была Отечественная война, вот эти патриоты, они какое-то влияли тоже, влияние оказывали, политруки указывали, вот были, дух поднимали патриотический. Когда закончилась Отечественная война, люди ехали строить города, осваивать целину почти бесплатно. Вот этот дух патриотический, ну знаете, оттуда и поговорка была, нам хлеба не надо, работу давай, нам солнце не надо, нам партия светит. Это что такое? Это патриотический дух. И вот работали над тем, чтобы все это сломать. Ну появились анекдоты про Чапаева, Петьку, Анку. Часто они выглядели в таких скверных, вот, различных историях, да, таких. И все это превратилось, ну, в смех. Просто в смех. Вот, поговорить, повеселиться. Все то святое, что было, ну, такое святое, человеческое в кавычках, да, вот. Вот это патриотическое, оно все выветрилось. Если вспоминали там за этого Чапаева, только чтобы посмеяться, не как герой там, жизнь отдававший, чтобы посмеяться. И потихоньку, потихоньку шли к тому, чтобы однажды ничего такого не осталось, святого, патриотичного, рухнули все эти устои. Раз, переворот в стране, без единого выстрела. Все, другая система. Друзья, в духовном плане дьявол тоже работает. Разломать те устои, которые создал Господь. Чтобы вот ту структуру благовестия, которую Господь создал, которую Он предусмотрел, ее разломать. И тогда делай переворот в церкви, как хочешь. К чему мы пришли, мы в конце немножко посмотрим, друзья. Вот, к чему, ну, подошли мы вот в наш 21 век, ну, даже вот в нашем крае среди нас. Вот первые три столетия, вот когда появилась первая церковь, вот, считается, ну, как бы золотыми столетиями благовестия. Читаем книгу «Деяния апостолов», я прочитаю здесь такие вот замечательные слова. Для благовестия замечательное. Восьмая глава, первый и четвертый текст. Здесь написано так. В Иерусалиме произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. И четвертый стих. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так усмотрел Бог тысячи-тысячи христиан, которые вначале вот рождались, апостолы воспитывали, апостолы учили, сами с ними ходили, были наглядным примером в благовестии. Об этом мы прочитаем вот в книге «Деяния апостолов». А потом Бог усмотрел так, чтобы гонение произошло, и вот этих подготовленных учеников – рассеять, разогнать из Иерусалима, и чтобы они пошли и проповедовали Слово. Так усмотрел Бог. И вот первые три столетия, знаете, ну я не знаю сколько, но огромные территории появились христиане. И как вот история пишет, христиане были везде. Но мы читаем в первом веке, в кесаря доме, у царя в доме были христиане. И там, где сотник охранял узников, и там, где рабы, им в послании написано, и господа, любые сословия, везде были христиане. И вот уже в третьем столетии, когда Константин был император, вот, он создал ряд законов, которые были в пользу христиан, сделал христианскую религию государственной, и в церковь хлынули тысячи невозрожденных людей. И вот здесь пошла проблема. Невозрожденные, ненаученные, они смотрят, как те проповедуют. Ну, давай что-то пробовать, делать тоже. И собрали священнослужители и сказали, вопрос благовестия теперь будем совершать мы. Им было поручено вопрос благовестия. Потому что среди прихожан было очень много людей, которые несведущие были, как делать, ненаученные, вообще невозрожденные. И поэтому разделилась церковь. Вот, как история говорит, раскол на клир, то есть это священнодействие, и просто прихожане. И вот здесь сатана достиг своего. Он долго работал, вот этот институт дьявольский работал, работал, и, наконец, сработал. В результате благоденствия церкви, даже господства где-то церкви, слияния с миром, произошло то, о чем долго-долго работал дьявол. Вопрос благовестия только избранным, вот их немножко, а вам нельзя. И все, и уста тысяч-тысяч людей закрылись. Братья, оно что-то сегодня тоже похожее. Тоже похожее. Кто должен благовествовать? Это дело рукоположенных служителей, это дело ответственных по благовестию. Вот они пусть благовествуют. А мы что? У нас семьи, у нас дети. Нам не до этого сейчас. Наши конференции, они похожи, знаете, на что, друзья? Ну вот собираемся, как один брат выразился так, на конференции у нас здесь. Он прочитал ту притчу, как женщина мела в комнате для того, чтобы найти потерянную драхму. И он говорит, вот метет, пыль поднимается, метет, долго метет. Стоп, ну а вообще драхму нашла или нет? То, что мела долго, то, что пыль поднималась, это понятно. Драхму нашла или нет? Вот, может быть, что-то подобное бывает и у нас. Мы много можем рассказывать, как мы ездили, машины ломались, вот какие трудности были. А драхму нашли? Я прочитаю вот одну притчу про спасательную станцию. Послушайте, пожалуйста. На скалистом морском побережье, где часто терпели кораблекрушение корабли, находилась одна маленькая полуразваленная спасательная станция. Это была всего лишь небольшая хижина с единственной лодкой, но немногие обитатели станции составляли сплоченный коллектив спасателей, ведущих постоянное наблюдение за морем. Эти люди вовсе не думали о себе, о собственной безопасности. Они бесстрашно бросались в океанские морские волны всякий раз, когда какое-то судно терпело крушение. На их счету было немало спасенных жизней, поэтому станция получила известность по всей стране. По мере роста славы спасательной станции росло желание жителей близлежащих поселков иметь хоть какое-нибудь отношение к ее безупречной репутации. Они стали часто появляться на станции, щедро финансировать ее нужды. В результате появились новые члены клуба спасателей на водах, закуплены новые лодки, созданы новые спасательные команды. На месте лачуги вырос просторный дом, где теперь можно было предоставлять весь комплекс услуг спасенным на море. И, конечно, ведь крушение кораблей происходит не очень часто. Станция стала популярным местом встреч своего рода общественным клубом. Со временем члены клуба настолько увлеклись социальными вопросами, что потеряли интерес к спасательным операциям, хотя продолжали щеголять нагрудными значками с логотипом «Спасатели на воде». На самом же деле от спасенных были одни неприятности. Они всегда были грязными, больными, пачкали ковры и мебель. Постепенно общественная деятельность клуба стала столь насыщенной, а спасательные мероприятия на воде столь редкими, что на одном из заседаний совета клуба некоторые члены стали настаивать на возвращении организации изначальных функций. На этом же заседании возмутителям спокойствия, а они составляли меньшинство, было предложено покинуть клуб и остаться где-нибудь, искать себе другой. Именно так они и поступили. Новая станция была построена недалеко от старой. Мужество и бесстрашие спасатели принесли ей известность. Через некоторое время количество спасателей увеличилось, лачуга была перестроена в особняк, а энтузиазм постепенно улетучился. Если вам доведется побывать на месте, то вы увидите немало эксклюзивных клубов, разбросанных по всему побережью. Каждый из них справедливо гордится своим происхождением и традициями. По сей день корабли продолжают терпеть там крушение, но, похоже, они никого уже не интересуют. Вот эта притча, она где-то иллюстрирует примерно то, как у нас бывает, зажигается желание спасать, что-то делать безвозмездно, бескорыстно, но потом часто бывает, вот знаете, что-то подобное. Братья, первое, что я хотел сказать, это самая главная задача – спасать погибающих людей. И к этой задаче призваны все. Второе, друзья, у меня 4 пункта моей проповеди. Второе, я хочу прочитать место Писания и об этом тоже немножко поговорить. Послание Ефесянам, 4 глава. Апостол Павел пишет такие слова. 4 глава, 11 и 12 текст. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Вот здесь такой широкий спектр служителей, и пастыри, и евангелисты, и пророки. И вот они все сотрудники, для чего их Бог поставил в церкви. Я прочитал несколько переводов. Интересный смысл, братья, вот звучит примерно так. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, чтобы приготовить святых на служение для созидания тела Христова. Итак, вторая мысль, которую я хотел бы обратить внимание, что Бог поставил в церкви ответственных братьев. Сюда входят и ответственные по благовестию, ответственные за группки какие-то, руководители молодежи, детские работники. У каждого примерно вот должна быть такое переживание, мысль. Меня Бог поставил для того, чтобы приготовить людей для созидания тела Христова. Братья, и вот я прочитаю, в книге «Деяния апостолов» есть удивительные места Писания. Вот я некоторые зачитаю, как апостолы готовили народ к евангелизации. 4 глава, 23 стих, и ниже прочитаю. «Был Деяния апостолов, 4 глава, с 23 стиха. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыка Божий, 31 стих, по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. 33. Апостолы же с великою силою свидетельствовали воскресение Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Братья, мы здесь видим не только апостолов, все они, все собравшиеся, все вместе. Одни терпели гонения, били их, они приходят, рассказывают. Они молятся так, что земля колеблется. Дух Святой сходит на всех, единодушно вместе все. И, конечно же, люди учатся. Я прочитаю 6 глава. Вот здесь, братья, удивительные места Писания. Для меня оно как откровение сегодня получилось. Вот перечень. Поставил апостолами, пророками, евангелистами. Я здесь не нашел, знаете кого? Диаконов. Но они все равно здесь, потому что я сейчас буду о них читать. Кто такой диакон? Диакон – это человек, ответственный за техническую часть в церкви. Он заботится о благосостоянии. Вот диакон там заботится на кухне, вот чтобы мы поужинали еще хорошо, чтобы все было устроено, чтобы мы ночевали. Мы так понимаем, это больше работа диакона. Но в Слове Божьем написано «поставил» для того, чтобы готовить людей к созиданию церкви. И вот прочитаю о двух диаконах. Один из них – Стефан. Написано так. Стефан – это 6 глава Деяний апостолов, 8 стих. Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. А 7 глава, она посвящается вся проповеди Стефана. И, кстати, братья, там заканчивается его жизнь. Жизнь Стефана закончилась на благовестии. Это был диакон церкви. Он не на кухне умер, не в подсобном помещении. Мы видим его исполненного Духа Святого, знающего прекрасно Слово Божие, и он впереди благовествующих идет. На него смотрят и с него берут пример. Мне кажется, мы ограничили деятельность многих людей в рамках помещения церкви или хоздвора. Библия не так говорит по этому поводу. Следующий человек, о котором написано в 8 главе, 12 стих, написано так. «Когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем». А Филипп тоже был диакон церкви. Но он благовествовал о Царстве Божьем. Я хочу обратиться к братьям, диаконам, которые здесь. Братья, если уж по Слову Божьему, то давайте тоже зададим вопрос себе, что я делаю, не просто помогая благовестию, а участвуя в благовестии. А если прочитать 26 стих этой же 8 главы, то написано так. «А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди в полдень на дорогу, идущую из Иерусалима». Непосредственно с диаконом разговаривает ангел и ведет его на благовестие. А 40 стих. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока не пришел в Кесарию. Вообще это удивительно. Что поменялось? Что поменялось? Почему так вот ограничились вот, ну, в вопросе благовестия? Почему нет вот, а рассеянные пошли и проповедовали Слово Божие. Проповедь Евангелия и благовествование – это достояние каждого человека абсолютно. Уж если, скажем, диакон о себе скажет, это не моя работа. Писание непосредственно говорит, это тоже твоя работа. Тем более пастыря, благовестника, словния, даже говорить нечего. И каждого члена церкви, основная масса евангелизации – это вся церковь абсолютно. Нужно учить всю церковь идти и проповедовать Слово Божие. Знаете, друзья, вот мы так довольны здесь, вот хорошо нам в Кураненске, в этой церкви. Тут тоже диакона есть. Тут есть один брат, ответственный диакон, Володя. Пусть меня простят, братья, вот откровенно говорю. Вот, ну, преуспевает он хорошо в деле диаконском. Вот, мы в этом убедились и вчера убедились, когда вот вечером были у него дома. Прекрасно. Но знаете ли вы, что лет, ну, может быть, 15 назад, группа братьев, они здесь сидят, вот, брат Володя, диакон, и я вместе с ними, мы месяц благовествовали в Геленджике. На улицах, рынок, среди домов мы ходили с благовестием. И я смотрел на этого Володю и учился у него благовестию. А он диакон. Он сейчас в кастрюлях, там, в чанах возится. Вот. Может, что-то пересмотреть надо? Это тоже вопрос. Братья, я еще хочу такую мысль сказать. Когда Иисус Христос искал себе учеников, написано, что Он пробыл в молитве, а потом позвал к себе. Позвал к себе. Вот может тоже вот нашим братьям, ответственным особенно, нужно так хорошо-хорошо помолиться, хорошо-хорошо помолиться и посмотреть на членов церкви. Может быть, что-то пересмотреть и приоритет отдать все-таки благовестию. Прежде всякого служения отдать приоритет благовестию. Помолился и позвал к себе. А я еще хочу одну такую мысль сказать, братья. Вот несколько лет назад я, ну, периодически был на Урале, и там среди хантов вот совершается служение благовестия, ну, иногда позовут мне братья туда, и я приезжал, вместе с ними мы там ездили. Однажды случалась у нас такая, случилась уникальная поездка. Приехали трое братьев из Германии, и я с ними, и местный брат-миссионер. Дело было осенью, но еще не замерзли реки, хотя уже холодно было, около нуля температура. И нам нужно было... Сначала мы ехали машиной километров 90, потом достали лодки из машины, и нужно было проплыть 15 озер, а между озерами болото. И добраться до одного места, там жила семья, покрестить мужа, жену, вот, они уверовали, и нужно было крещение преподать. Ну и как раз получилось, когда мы приехали, нам сказали: братья, вот вы это и сделаете. И мы с миссионером туда отправились. Но мы не предполагали, что будет такая трудная дорога. По озеру плывем нормально, а как по болоту переходить? Проваливаемся, один другого вытаскиваем. Вот, мокрые, устали ужасно. Один брат из немцев говорит: братья, вот я вам точно говорю, мы отсюда не выберемся. Да ладно, выберемся как-нибудь. Идем дальше, дальше, друг другу помогаем. А потом я говорю: а мы из разных братств. Там разные братства есть, а я с братства отсюда. Я говорю: братья, ну такие уставшие, я говорю: братья, может, давайте поспорим, какое братство лучше? Они так смотрят на меня. Потом, как стали смеяться, ну, знаете, до боли в животе. Настолько глупая показалась вот эта, ну, я тоже специально сказал, такая мысль, о чем спорить? Какие могут быть разногласия? Один брат говорит: слушай, у нас одна дорога, нам нужно добраться, крещение совершить. Зачем нам сейчас вот о чем-то спорить? Думаю, правильно. У евангелистов, у тех, кто занимается благовестием, у них одна дорога, одна дорога. Сколько в церкви бывает беспорядка, разговоров, разногласий, членских, братских, сколько бывает ненужного потери времени, средств, сил из-за того, что важный вопрос упущен. Абсолютно упущен. А если соберутся несколько благовестников... Братья, хотя я скажу, что благовествуем слабо, но все равно есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить. Вот, они сплоченные. В общем-то, служение благовестия очень сильно объединяет. Одна цель, одно желание. Сколько у нас лишних? Вот Бог за каждую минуту вот эту спросит. В членских собраниях, склок каких-то, ненужных вот этих, за все Бог спросит. Ты должен был идти и проповедовать. Вот эту структуру каждый пошел. Должна была она выполняться, но дьявол разрушил ее, а мы успокоились. Пусть благовествует кто-нибудь. Братья, мне кажется, нужно вернуться к первозданной системе, Божьей системе благовествования. Каждый должен идти благовествовать. И в этом следующий пункт мой, следующий, что это побудит на это дело. Вот. Послужить личным примером в этом деле. Это нужно начать с ответственных братьев в церкви. Это пресвитеры, благовестники, диакона и так дальше. Думается так, братья, что вот церковь, пресвитер, благовестие, и вот потерянное звено одно. Это пресвитер и церковь. В деле благовестия вот это потерянное звено. Пресвитер часто говорит: давайте, это ваше дело, идите, делайте, мне там нечего делать. Есть одна такая вот фраза, послушайте внимательно, я прочитаю. «Расскажи мне, я запомню. Научи, я пойму. Сделай со мною, и я научусь». Вот чего не хватает. Можно много говорить, показывать пальцем. «Сделай со мною, и я научусь». Иисус Христос, Он лично Сам учил Своих учеников. А если Он посылал их, как бы уже практический экзамен им, Он их посылает, Он им говорит, Он им дает даже вот, ну, инструкцию, как действовать. Он им сказал: когда зайдете в дом, скажите: мир дому вашему. Я сегодня у братьев старших спрашиваю: братья, вот наше русское, здрасте, привет, это то же самое, что еврейское, мир дому вашему? Нет, нет, не то же самое. Даже однажды, вот помните, посылал, по-моему, Илия своего помощника и говорит: когда пойдешь к ребенку, ни с кем по дороге не приветствуйся. А что, трудно сказать «приветствуй» и пошел дальше? Нет. Слово «приветствуй» – это остановиться, мир тебе, взаимно поговорить, а может, еще за стол пригласят, и там общение. И Христос говорит, вот так и делайте. Зайдете, скажите «мир вам», начинайте общение. И в этом, и вот он их практически учит, слово за словом. Мы вчера с братьями собрались, позавчера, у себя дома в Тимошевске. Ну так мы решили, что количество домов наших членов церкви разделить на каждого служителя, чтобы каждый мог в течение года посетить каждого члена церкви. И у нас просто обыденный вопрос возник. А с чего начинать посещение? О чем говорить? Я говорю, братья, наверное, нам нужно просто сделать такой пресвитерский семинар небольшой. Вот братья есть уже опытные. Вы расскажите, как, о чем научить. Вот так, братья, и о благовестии. Что пользы? Кто желает пойти на благовестие? Я. Завтра в 9 часов собираемся, пойдем. Не научены, абсолютно не научены. Как? Что делать? Абсолютно не научены. Христос учил. Прежде чем послать учеников, Он благовествовал вместе с ними. Он их учил. Знаете, друзья, вот когда началась перестройка и началась свобода евангелизации, у нас в Тимошевске тогда больше инициативу взял на себя Николай Степанович за благовестие. Я помню момент, когда мы в городе ставили палатку, которая у нас вот в лагере стоит, на 1000 человек палатка. Мы ее поставили в парке. Когда мы ее ставили, я смотрю, идет тот КГБшник, который разгонял нас все время. Потом этот председатель горисполкома, вот. Я думаю, что сейчас будет? А я еще молодой был совсем. Что сейчас будет? Смотрю, как он разговаривает, Николай Степанович, с ним смело, как власть имеющий, все время пришло, хватит вам разговаривать. Он постоял, посмотрел и ушел. Вот, как организовали благовестие. До 1000 человек собиралось каждый вечер. Каждый вечер. Сколько было вот покаяний. И я все это смотрел и учился. И учился. Сегодня, хорошо, если он пойдет с нами на благовестие, но если нет, и не надо. В принципе, дело свое сделал. Дело свое сделал. Братья, пойди со мной, научи, и я научусь. Вот за что сегодня должны попереживать пресвитера, диакона, ответственные по благовестию, молодежные работники, чтобы вместе с молодежью. Первое – научить благовествованию. Сколько проблем уйдет из церквей, когда мы займемся благовествованием? Один год мы с молодежью решили благовествовать именно среди мирской молодежи. Кстати, хочу сказать, что мы вот собирались на семинар, и мы решили, что в этом году в Краснодарском крае мы две цели берем в направлении благовестия. Это благовестие на улицах, вот начинается теплый период. Оно включает в себя, в первую очередь, книгоноши, личные беседы, там оркестры и так дальше. Уличное благовестие. И второе направление – это благовестие среди мирской молодежи. Так вот, мы один год решили поработать с мирской молодежью. И молились, и искали их. И молились вместе, и делились трудностями. Это была удивительная жизнь среди молодежи. Вот начали приходить. Родители стали восставать. Молодежь стали каяться. Молодежь стали выгонять из дому. Одна девочка у меня жила, которую выгнали из дома. Дочь моя ее привела, ту выгнали из дома. Она у меня жила. Вот. Потом всякие трудности. Неверующие в дом приходили. За волосы вытаскивали из дома своих детей. А все это переживание церкви, а это молитвы молодежи. Я вам скажу, друзья, к концу года этого мы покрестили 18 человек из неверующей молодежи. 8 мальчиков и 8 девочек. Вот что такое благовествовать. А уж говорить о том, что у нас проблемы среди молодежи, об этом и мысли не было. Все заняты были служением, переживанием. Все заняты были одной целью – благовествовать. Рассеянные пошли и благовествовали Слово. Поэтому, братья, сестры, простите, братья, вот это звено, вот, оно не должно быть потеряно. Братья ответственные и церковь вместе должны совершать это служение. Как это важно! И еще на что я хочу обратить внимание. Четвертое – это подготовить душу ловца, такой библейский термин, подготовить душу ловца, это важнее, чем обратить одну душу. Я постараюсь объяснить, что я имею в виду. Знаете, друзья, вот, ну, из истории был такой в 250 году, это в том золотом столетии, в трех столетии, в 250 году, вот, был такой Григорий Ниский, епископ. Однажды он зашел в город, в котором решил остаться жить. Когда он зашел в город, в этом городе было 17 человек христиан. И они начали трудиться. И когда он умирал, в этом городе было 17 язычников. Все остальные были христианами. Так говорит история. Почему важнее подготовить одного ловца? Потому что есть такая вот прогрессия математическая, которая работала в первые годы христиан. Это такая, ну, как бы библейская работа была. Вот я зашел, например, один в город, никого больше нет. Я молюсь: Господи, помоги мне, благослови меня начать служение, чтобы образовалась церковь. В течение года уверовал один человек, и вот нас двое. Всего двое. Но теперь мы вдвоем уже выходим на благовестие, и в течение года уверовало еще два человека. Теперь нас четверо. На третий год четыре человека благовествуют, еще четыре человека обратились. Я вот беру один человек в год от обращенного. Но теперь уже не только я, уже проповедует и тот, кто уверовал, второй. И второй уже еще привел. И знаете, я вот вам немножко статистику приведу, что если в городе один христианин будет проповедовать, и вот такая прогрессия будет, то через 10 лет в церковь будет в 1023 человека. 10 лет. Это если я одного приведу, понимаете, да? Он тоже еще одного приведет, тот еще одного, и каждый вот из 10, 10 из 100, 100 еще приведет, каждый в год одного человека и научит его, чтобы он тоже смог привести, то из одного через 10 лет в 1000 человек вырастет церковь. Братья, а если церковь 50 членов? Ну, такие церкви у нас много. В Краснодарском крае церковь 50 членов церкви. И вот каждый за один год будет приводить одного человека, то за 10 лет в церкви будет 51 150 человек. Одного, только одного привести и научить. А у нас в братстве 70 тысяч. И если в нашем братстве каждый год один человек будет одного приводить, то за 10 лет наше братство вырастет в 51 миллион 150 человек. Можно поулыбаться, да, такой фантастической, приятной статистике. Ну, знаете, братья, нам поплакать нужно. Я приведу сейчас реальную статистику, реальную. И она очень простая. Я посмотрел за последние 2 года. У нас крестят в братстве за год крестят примерно 2200 человек. Это приняло крещение за год. Братья, у нас в братстве, в христианских церквах, каждый год рождается 4000 детей. 18 лет назад у нас родилось 4000 детей. А в прошлом году мы покрестили 2200 человек. Это значит, что даже не всех своих мы крестим, не говоря уже о прихожанах из мира. Вот такая статистика, от которой плакать хочется. Да, конечно, из мира тоже приходят люди, но и наши иногда уходят в мир. Вот такая статистика, братья. Однажды Господь в Евангелии от Луки, в 13 главе, смотрел на людей мира сего, а потом своих подзывает и говорит: посмотрите, вот сыны века сего, какие они догадливые в роде своем. А вы? Почему вы такие недогадливые? Почему так слабо? Почему так плохо? Это слова к нам сегодня относится, братья. Каждый находит себе извинения. Устал, неспособный, больной, старый, занятый или еще что-то. В городе Кирове 50 лет назад одна сестра решила: буду каждый день благовествовать об Иисусе Христе. В троллейбусах, в электричке, в автобусах она читала Евангелие и пела псалмы. Иногда ее благовестие заканчивалось в отделении милиции. Ее не раз грозили, что посадят ее. Много терпела. Она считалась врагом номер один, мракобесие и так дальше. Сегодня этой старице уже 82 года. Едет она в электричке как-то и поет псалом. К ней подсела женщина и говорит: вы знаете, я знала одну женщину молодую, 50 лет назад, вот точно так она ехала в электричке и пела псалмы. Ее Зина звали. А старушка говорит: это Зина, это я. Вот так, братья, кто-то совершает служение и 50 лет назад, и сегодня 82, и на том же посту, и на том же посту. Братья, хотелось бы, чтобы вот это слово осталось в сердце нашем. Я говорил о том, кто должен совершать священнодействие, благовествование. А между тем рассеянные ходили и проповедовали Слово Божие. Абсолютно все. Их нужно научить, с ними нужно идти вместе, как это было в Евангелии, и будет большой прирост. Об этом нужно молиться, просить содействия, благодати Духа Святого, и Слово Божие будет распространяться. А о том, как благовествовать, мы будем говорить очередной раз на семинаре, который у нас будет в конце апреля месяца. Об этом мы уже объявляли, еще дополнительно будем объявлять. Это уже практически как благовествовать на улицах и среди мирской молодежи. Это у нас тема года этого. Да благословит нас в этом Господь и поможет, братья, вернуться к тем истокам, от которых мы так далеко ушли, и поэтому терпим столько неудач, столько терпим вот того, что не должно бы быть, вместо благодати и благословения Божия. Пусть Господь поможет нам исправиться. Аминь.